Глава 16. Молодая пара просит свободный столик на двоих. Администратор встретил меня в холле, когда я направлялся в свой кабинет. «Мне объяснить тебе, как проводить их к столику?» — раздраженно предположил я. «Тебе работа мешает? Так считай, ты уволен». «Что вы, Лука Ильич?» — возразил админ. «Просто свободных нет, только ваш. А там хозяйка изюминки. Вот я и подумал, что вы не откажете нашему бизнес-партнеру». Я стремительно развернулся. Так и чуял, что только Марин мог притащить музу сюда. «Урод, блин!» «Веди!» — скомандовал я, мотнув головой. А сам остановился у входа в зал, наблюдая за прибывшими гостями. «Дюша, сука!» Руки так чесались стереть гладкую улыбочку с морды бывшего друга, но взгляд замер на музе. Девчонка улыбалась, кокетливо поглядывая на Марина, который о чем-то самозабвенно болтал. У него что, зубы лишние? Кулаки сжались до хруста. Но я не двигался. Наблюдал, как муза легкой походкой идет к самому дальнему угловому столику. Нет, слава богу, не в VIP, который был занят постоянными клиентами. Иначе я бы окончательно слетел с катушек, представляя, чем можно заниматься молодой паре за запертыми дверями. Когда девчонка усаживалась в кресло, перехватил ее взгляд. Но она даже не задержалась на мне. Лишь мазнула глазами вскользь. Точно я — левый прохожий. Безразлично, будто и нет меня. До одури захотелось рвануть вперед, схватить ее и встряхнуть как следует. И чтобы не наломать дров, заставил свое тело развернуться и выйти из зала. Оказался на кухне. Кузьмич руководил командой поваров, готовя заказы, а я подошел к шкафу, в котором старик прятал свой любимый коньяк. Отвинтив крышку, сделал пару глотков. «По какому поводу праздник?» Кузьмич вопросительно изогнул бровь и скрестил руки на груди. «Еще и в одну харю». «Разве мало поводов?» — скривился я, прихватывая бутылку и покидая кухню. Возвращаться в зал не хотелось. У меня не было сил смотреть на то, как моя муза улыбается другому. Ревность жгла душу каленым железом, оставляя рваные следы. Я сделал еще пару глотков коньяка, стремясь притупить чувства. Я отказалась от десерта, остановив выбор на чашке бодрящего кофе. Странно, но демона я больше не видела в зале. Несколько раз за вечер я вертела головой по сторонам, якобы рассматривая интерьер. Но Андрей раскусил меня, бросая лукавые взгляды в мою сторону. «Нет его. Сиди спокойно», — сообщил Марин, а я показала ему язык. Андрей рассмеялся, я тоже. После двух бокалов вина я чувствовала легкость во всем теле. К тому же рабочий день и игра в «Собери слово по буквам» вымотали меня настолько, что я позволила себе расслабиться и ни о чем не думать. Заказав кофе, решила уединиться в уборной. А Марину как раз кто-то позвонил. Не стала мешать беседе Андрея и задержалась в дамской комнате дольше необходимого. И, между прочим, зря задержалась. Выйдя из небольшого коридора в холл, тут же наткнулась на высокую фигуру, одетую в классический пиджак. Фигура была очень знакомой. И я попыталась обойти мужчину по широкому кругу. Но вот только мужчина не собирался меня отпускать. Шагнул в мою сторону, обдавая запахом алкоголя. Я отступила. Он молча двигался на меня, тесняв в сторону уборных, а потом и вовсе захлопнул дверь ногой, отсекая нас от посетителей ресторана. Лука смотрел на меня сверху вниз, изучал лицо, одежду, даже высокий каблук моих босоножек. «Ты пьян», — зачем-то произнесла я. «Понравились цветы?» — спросил он, потянув за идеально завязанный узел галстука самой нелепой расцветки, которую я когда-либо встречала. Не понравился их отправитель. Открыто заявила я, скрестив руки на груди, чем и привлекла внимание демона. Его взгляд скользнул по вырезу, и я поняла, что от незначительного движения моя грудь приподнялась. «В записке я не врал», — хрипло произнес Лука, не сводя глаз с моего декольте. А я не знала, как спрятаться от его горящего взгляда. Еще и телефон дура оставила на столике в зале. Можно, конечно, позвать на помощь, но кто же услышит, если музыка гремит на весь ресторан? «А мне глубоко плевать», — равнодушно заявила я. Демоненко шагнул ближе, одним яростным движением преодолев расстояние между нами. Я внутренне сжалась, готовая к нападению. Словно демон, дикий хищник, опьянённый алкоголем и эмоциями, не способный держать себя в узде. Но Лука лишь шумно выдохнул, шевеля волосы на моей макушке, и я помимо собственной воли подняла голову. Честно, я ждала дикого поцелуя. Я помнила, каким страстным и ненасытным мог быть демон, если мы расставались надолго. Помнила, как до хруста в ребрах он сжимал меня своими огромными руками, и сейчас я осознала, что мне дико не хватает этих рук. Вот только я приняла решение жить без Луки, и я буду жить без него. Ведь ему не нужно мое сердце, а стало быть, и я сама. Он это успешно доказал. Но я ошиблась. Лука не набросился на меня, даже не обнял, а лишь, вскинув руки, провел кончиками пальцев по щеке, задержался на уголке рта, следуя жгучим и жадным взглядом за своими движениями. «Он целуется лучше меня», — хрипло прошептал демон, гипнотизируя меня взглядом, голосом, касаниями. Я набрала полные легкие воздуха, собираясь, если не закричать, то хотя бы потребовать уйти с дороги. «Чёрт, прости, не то хотел, не то говорю», — на одном выдохе произнес мужчина. А мои глаза, кажется, полезли на лоб. Я всегда считала, что в лексиконе демона отсутствуют подобные слова. Он никогда не извинялся, даже если был неправ. Еще секунду он поглаживал мою щеку, скользил по скуле, подбородку, едва задевая нижнюю губу. А я чувствовала, как почти невидное касание заставляет кровь быстрее мчаться по моим венам. Я не дышала, просто потому, что боялась запаха этого мужчины. Боялась того, что мое тело среагирует на него. И никакие уговоры, обиды, доводы разума не помогут. Демон еще раз шумно выдохнул, словно пытался взять себя в руки, и шагнул назад, выпуская меня из гипнотического плена. А спустя мгновение я осталась наедине со своими мыслями, взбесившимся пульсом и разбежавшимися мыслями. Я ровным счетом ничего не понимала. Успокоившись, вышла из уборной и вернулась в зал. Марин по-прежнему сидел за нашим столиком, странно скалился и пил кофе. Я проследила за направлением его взгляда и недовольно скривилась. Демон сидел через два столика от нас. Пусть он и не мог слышать наш разговор, но прекрасно видел наши лица. И, если судить по повернутому в нашу сторону стулу, Лука намеренно сел именно так, словно собирался следить за каждым движением. И в его взгляде читался вызов. «Андрюш, давай попросим счет», — предложила я. «И пропустим все самое интересное?» Хмыкнул друг, салютуя чашкой кофе. Я, бросив короткий взгляд на Луку, убедилась, что тот ответил похожим жестом, и в его руке взамен бокала с крепким алкоголем была чашка кофе. Дожили. Они теперь и чашками меряются. «Потанцуем?» Решительно поднявшись со своего места, предложил Андрей. Я отрицательно затрясла головой. «Ты в своем уме?» прошептала я. «Где я и где танцы?» «Брось, детка, тебе понравится», — нарочито громко произнес Марин, а я поняла, что Лука нас мог прекрасно слышать. Видимо, именно этого Андрей и добивался.